Глава 37. Вечером приехала Бригит. Едва до темноты успела. Карета въехала во двор, еще остановиться не успела, как девушка уже дверь открывала. Волков по случайности тут же во дворе был и увидал рыжую красавицу. И увидал ее не такой, какой привык видеть. Он ее заметил, но она его нет. Дверь кареты она распахнула сама, а прямо перед ступенькой лужа, не сошедшая еще после дождя. На Бригит платье, хоть и нелюбимое, драгоценное, но тоже хорошее и новое. Жаль подол пачкать, она и крикнула. «Уволень, руку-то дайте мне!» Властно приказала. Строго. А Александр Гросшвули еще только с коня слезал. Так госпожа Ланге поморщилась от досады из-за его нерасторопности и мужика дворового, что рядом был, позвала. «Ну, что пнем встал? Не видишь, что ли? Сюда ступай, помоги сойти». А в голосе звон железный. Не у каждого мужа такой. Мужик кинулся ей помогать, да неловкий был. Побоялся ее ухватить как следует, да снять с подножки кареты. Госпожа подол в луже и намочила. Бригит отчитала мужика, дурака криворукого. Чуть по щекам не дала. И лицо ее перестало казаться мягким и добрым. Было оно хоть и красивым, но злым. И глаза ее, такие ласковые обычно, стали глазами голодной и хищной кошки. Смотрит с прищуром. У мужика от взгляда такого душа в пятке. Стоит, лопочет оправдание. Она уже не смотрит на мужика. Она Волкова увидала. И сразу другая Бригит. Сразу покорная и послушная, господина чтущая. Сразу ноги ее в низкий книгсон скрестились. Голова в долгий поклон опустилась. И ничего, что подол в луже. Ничего. Поднимается другая женщина. От злой кошки и следа не осталось. Щеки алые, глаза, как у лани, на него смотрят. Любуются им, не налюбуются. И говорит она ласково ему голоском своим нежным. «Господин, все, как велели, вы сделала. Вина вам привезла Такайского, и всех, кого надобно, видала». «Пойдемте», — ответил в нетерпении Волков. «Человек, из кареты вино возьми, на кухню неси», — велела госпожа Ланге и поспешила за Волковым, поднимая промокшие понизу юбки. «Ну, отвезли письмо от Элеоноры этому?» — спросил кавалер, когда они остались одни в прихожей зале. «Отвезла и переписала все для вас. И то, что он ей послал, тоже переписала. Все здесь у меня». Она похлопала себя по животу. «Говорили вы с ним о поездке в гости?» Этот, именно этот вопрос волновал Волкова больше всего. Отважится ли проклятущий фон Шауберг ехать к его жене, как только он отлучится? Отважится ли его жена принимать гостей в его отсутствие? «Наглый он. Как сказал ему, что вы дом покинуть думаете, так он сегодня со мною ехать хотел», — радостно сообщила госпожа Ланге. «Едва отговорила. Сказала, что вы только завтра поутру уедете. Так он еще посмел смеяться над вами. Говорил, что вашу постель ему проверить пора». «Вот оно как!» Злоба хладная залила сердце кавалера. «Значит, постель он его проверить хотел». «Ну, теперь по-другому уже никак. Иначе, кроме как убийством подлеца, дело это не разрешить. Не получится по-другому. И пусть этот шут хоть трижды будет придворным графа, он должен сдохнуть». «А как по-другому? Как жену одну оставить, когда вокруг такие мерзавцы рыщут? Ждут его отъезда. Как на войну ехать? Как воевать, если ты думаешь все время, а не проверяет ли такой подлец твою постель? И не сядет ли ублюдок этого подлеца на твое поместье вместо твоих детей? Если и были в кавалерии еще какие-то сомнения, если и хотел поначалу он как-то завершить это дело без крови, то теперь-то уже без крови как? Рука его левая на эфес меча легла. Только не стал бы он меч о поганца марать, окажись он тут. Зарезал бы свинью стилетом. 5-6 ударов, но не в сердце, в брюхо, чтобы свалился, но сразу не подыхал, чтобы бледнел с каждым часом, чтобы дышал все реже, чтобы исходил своей поганой кровью до утра. А впрочем, нет, будет все по-другому. Нечего самому мараться. Снова мрачен он был. Как мысли о жене, так ангелы печали и ненависти одолевали его. Он голову опустил и смотрел на все из-под лобья. Не видел ничего вокруг, только думал одно и то же. Что ж, для людей Рохи найдется завтра работа. Каждому за добрый выстрел он даст по талеру. И бросит этого мерзавца в кусты. Пусть его поганый труп волки жрут и птицы. Иного фон Шауберг не заслуживает. «Спасибо, госпожа Ланге», — наконец сказал кавалер холодно и пошел в обеденную залу. Может, и не такой малой благодарности ждала красавица. Но о большем просить не стала. Подумала она, что еще подождет свою награду. За ужином Волков почти не ел ничего, только пил, и был так мрачен, что даже жена это заметила. Но после ужина все равно пошел в спальню с женой. Ненависть, злость, презрение — то все эмоции. Он сколько душе угодно мог презирать эту женщину, но ему требовался наследник, и Волков для того делал все, что нужно. Он брал свою жену и думал о том, как завтра устроить засаду ее любовнику. Может, от этого, видя его взгляд, полный холодного презрения, она не причитала и не плакала, а сносила его страсть безропотно в этот раз. Еще небо не стало светлым. Утреннее солнце едва пробиралось сквозь осеннюю серость, как на дворе появился Роха. С ним были сержанты Хельмут и Вильгельм, а с ними еще 4 человека. Все при мушкетах, в панцирях и шлемах. «Мои лучшие стрелки», — сказал Роха, увидев, что Волков рассматривает солдат. «Максимилиан!» — крикнул кавалер. «Да?» «Всем им лошадей!» — он указал на солдат. «Мне седлайте гнедую, она спокойная». «Кавалер, может, и меня возьмете?» — попросил оруженосец на всякий случай. «Вдруг получится?» «Выполняйте, что вам велено», — холодно ответил Волков и пошел в дом завтракать. «Да, кавалер», — поклонился ему Максимилиан. Завтрак пошел так же, как и вчера ужин. Волков едва смог съесть вареное яйцо и запить его теплым молоком с медом. Жена сидела тихая, а вот Бригит так ерзала на кресле, словно угнездиться не могла. Кулачки свои сжимала над тарелкой. Тоже волновалась. Глядела и глядела на кавалера. И, как и он, почти не ела ничего. Волков хотел уже вина попросить, но тут пришел Максимилиан и доложил, что кони оседланы. Волков отодвинул тарелку и пошел к себе одеваться. На улице холодно уже было. Он облачился в рубаху шерстяную, грубую, теплую. Такие же, но только из худшего сукна мужики носят. Но сейчас именно такая ему и требовалась. Поверх рубахи кавалер надел свой новый тайный калет. Тот, что сверху изящен и красив, а изнутри крепок, как железо. Потому крепок, что под дорогой материей тонкая и крепкая кольчуга прячется. Застегнул пуговицы, подошел к зеркалу. Калет отлично сел на него. Кирасу и другой доспех Волков брать не собирался. Авось шел не воевать, шел охотиться на вора поганого. Поэтому калет тут кстати. Кавалер также надел перчатки, укрепленные изнутри железом. Тоже хороши были. Сверху черная замша дорогая, а под ней тончайшая, абсолютно не мешающая руке кольчужное плетение. Он сжал и разжал кулаки. Перчатки сидят отлично. Серебряную цепь с гербом Ребенрея, который наградил его герцог, берет черного бархата, Позолоченный эфес меча, шоссы, панталоны, сапоги. Великолепную шубу из тех, что захвачена была на ярмарке. Сапоги, правда, не самые роскошные надел. Грубые, те, что с большими каблуками. Лучшие для езды верхом. Затем Волков еще раз оглядел себя в зеркало. Хорош. Не к чему придраться. Он разглядывал свое отражение и надеялся, что фон Шауберг сразу не сдохнет, что перед смертью увидит того, кто приказал его убить. Нет-нет, не сам убил, не сам. В том много чести будет подлецу. Приказал убить. Убить, как убивают пойманного вора, как бешеную собаку или как свинью. Обычно кавалер одевался просто, как солдат. Если тепло, то простой калет. Если холодно, то нет ничего лучше крепкой солдатской стёганки, обшитой войлоком на плечах и боках. Разве что только шуба может быть теплее. Но стёганка много удобнее. Носил он удобные, простые сапоги с большими каблуками, которые так цепко держат стремя во время долгой езды верхом. Сапоги, а не изысканные туфли. Зачастую предпочитал мужицкие штаны благородным шоссам. Может, поэтому жена упрекала его в низкородстве, называла его солдафоном. Ей, привыкшей к роскоши придворных кавалеров, повседневный вид мужа претил. Хотя, конечно, не поэтому. Точно не из-за одежды. А теперь кавалер выглядел роскошно. Ничем не хуже, чем его соседи барон фон Фезенклевер и барон фон Дениц. А шуба его соболья, может, была даже лучше, чем у них. Так и спустился он из верхних покоев в обеденную залу. И жена, что занималась привычным ей рукоделием, и госпожа Ланге, что сейчас оказалась тут вопреки делам, обе смотрели на господина с удивлением. Не привыкли они видеть его таким. Волков прошел и сел в свое кресло. Ему нужно было сделать неприятное дело. Дальше тянуть его кавалер не хотел. Ему это было в тягость. И поэтому он начал. «Госпожа Эшбахта». Элеонора Августа почувствовала по холодному тону супруга и по важному его виду, что разговор будет серьезный, и отложила рукоделие. «Давно уже известно мне, что состоите вы в подлой связи с шутом вашего батюшки, с неким фон Шаубергом». «Что? Что вы такое говорите?» — пролепетала Элеонора Августа. «Не лгите мне и не изворачивайтесь», — строго произнес кавалер. «Я все знаю». Госпожа Эшбахта поглядела на замершую госпожу Ланге. Та стояла у стола, чуть поодаль. Лицо Бригит было удивленным и даже испуганным. Видно, и для нее этот разговор стал неожиданностью. Сама она не шевелилась, кажется, даже не дышала. «Я не понимаю, о чем вы», — наконец с вызовом проговорила Элеонора Августа. «То все глупые наветы. Я уже и не помню, когда видела господина фон Шауберга». «Значит, не видались с ним давно?» — зловеще переспросил кавалер. «Что ж, может, вы с ним и не виделись с последней вашей встречи в замке вашего отца, но письма вы ему пишете постоянно». «Вздор!» — Элеонора Августа вскочила. «Наветы вздор!» Женщина покраснела. Она смотрела на мужа и просто пылала, словно ее поймали на низком и постыдном поступке. «Навет?» Волков усмехнулся. Ему сейчас даже ее жалко не было. Он сказал твердо. «Госпожа Ланге, ступайте в покои госпожи Эшбахта и возьмите бумаги, что лежат у нее в сундуках». «Не смейте, Бригит!» — воскликнула госпожа Эшбахта. Повернулась к кавалеру и заговорила возбужденно. «Неужели вы осмелитесь? Это низкий поступок даже для вас!» Бригит с ужасом смотрела на него и не двигалась. Волков опять усмехнулся. Его начинала забавлять эта ситуация. Наглость его жены не знала пределов. «Ступайте, госпожа Ланге», — «Ступайте и принесите мне бумаги, что лежат в сундуках госпожи Эшбахта». «Я сама пойду», — воскликнула Элеонора Августа и принялась выбираться из-за стола. «Остановитесь», — рявкнул Волков и ударил рукой по столу. «Я запрещаю вам двигаться. Идите, госпожа Ланге, и принесите мне бумаги». «Не делайте этого, Бригит», — прошептала Элеонора Августа. «Принесите мне бумаги, госпожа Ланге. Не то я велю моим людям их принести. Неужели вы хотите, чтобы мужчины копались в сундуках госпожи Эшбахта?» Бригит колебалась, и тогда Волков повысил голос. «Ступайте, госпожа Ланге, немедля! Я приказываю вам!» Она поклонилась молча и пошла. А Элеонора Августа рухнула на свой стул, закрыла лицо руками и зарыдала. Но слезы эти не вызывали у кавалера жалости. Опять ему было скорее смешно, чем жалко. Он еще ночью решил, что убьет фон Шауберга. Но скрывать этого не будет. Скрывать это низко. Ему скрываться нет нужды. Не ворон. Наоборот, он всем об этом заявит. Пусть все знают о том, что кавалер Фольков приказал убить этого подлеца. И для этого ему и требовались письма фон Шауберга. Бригит, наконец, спустилась в обеденную залу, неся пачку знакомых Волкову бумаг. Молча положила письма пред ним на стол. Да, это были те самые письма. «И что вы собираетесь с ними делать?» Оторвала руки от заплаканного лица Элеонора Августа. Затем поднялась и сделала шаг к Волкову. «Отвезете их отцу, чтобы он судил его? Или, может, отдадите их вашим любимым попам, чтобы просить развода?» «Зачем мне это? Мне не нужны чужие суды, ни мирские, ни церковные. Здесь, в Эшбахте, я сам сеньор, сам судья», — отвечал кавалер, улыбаясь ей. «Я сам вас осужу и повешу на воротах». «Вы?» Глаза Элеоноры округлились. Она не могла поверить в это. «Вы не посмеете казнить женщину?» «Отчего же?» Кавалер вдруг резко встал. На его лице и тени благодушия не осталось. Он сделался страшен, лицом темен. «Видно, вы не слыхали о прозвище моем. Не знаете, с кем делите стол и постель? Так узнайте. Кличут меня инквизитором. Но не потому, что я сан святой имею или святому розыску служу, а потому, что я уже сжег подлых бабенок». Он произносил эти слова, тщательно выговаривая их. «Казнил огнем еще до того, как меня святые отцы к себе в розыск пригласили. Неужто, думаете, вас не казню? Вы, наверное, уже по одежде моей поняли, что дело серьезно, ведь не часто я так одеваюсь. Поняли уже, что собрался я вас судить». «Вы не посмеете», — прошептала Элеонора Августа. «Я дочь графа. Я из дома Малин. Весь мой дом на вас ополчится». «Дом ваш», — говорил он все так же холодно. «Я кантонов горских и тех не боюсь, хотя знаю, что они никого в плен не берут. Вы вправду думаете, что я семьи вашей испугаюсь?» «Все будут против вас, все, и церковь тоже», — шептала она в ужасе. «Не смеете вы меня судить?» «Все будут против меня?» Он, наконец, успокоился и снова опустился в кресло. Элеонора Августа до сих пор держалась за край стола, чтобы не упасть. Она была бледна, и голова ее кружилась. Как супруг ее сел, так и она хотела сесть. Ноги ее не держали. Но Волков ударил по столу ладонью. «Не дозволяю вам сидеть. Стойте!» «Я? Я, Элеонора Августа фон Малин», — прошептала она. «Я не буду стоять, когда вы сидите». «Будете стоять, пока я вам велю», — рычал Волков. «Вы, Элеонора Августа фон Малин, отравительница. И вы будете стоять в моем доме, пока я не дозволю вам сесть». Она раскрыла рот, словно не хватало ей воздуха, будто вода кругом и нечем ей дышать. В доме висела гробовая тишина. Госпожа Ланге тоже словно не дышала. Дворовые люди не шевелились в кухне. Даже кони за окном и тени храпели и не звенели уздой. «Это неправда», — наконец произнесла Элеонора Августа. «Это неправда. Я не отравительница. Вы на меня наговариваете. Пусть люди решат, так ли это. Пусть суд меня судит. Люди, а не вы». «Люди?» — Волков засмеялся. «Все дураком меня считаете. Думаете, суд графства Малин судить вас будет? Суд с судишками, что вашему батюшке руки целуют?» «Нет, я попрошу сюда священный суд Инквизиции». Он наклонился к ней и сообщил радостно. «Святые отцы судить вас будут. Такого суда вы хотите? И чтобы вы знали, по закону земли Ребенрея отравителя казнят через варенье в кипятке». Элеонора Августа покачнулась, схватилась за грудь. Глаза ее были раскрыты широко. Смотрела она на мужа с ужасом. Не подхвати ее, госпожа Ланге, так упала бы мимо кресла. Бригит усадила госпожу, а Волков с удивлением заметил, что в красивом лице госпожи Ланге и намека на жалость нет. Презрение, злорадство, холодность — все, что угодно, но только не жалость. И подхватила она Элеонору не из дружелюбия, а больше по привычке. «Успокойтесь, госпожа Эшбахта», — наконец произнес Волков. «Никакого суда не будет. Госпожа Ланге, принесите супруге моей пиво». Бригит быстрым шагом ушла на кухню. А Элеонора смотрела и, кажется, не верила ему. «Благодарите Бога и помните, я прощу вас и больше в том не упрекну. Вас я не виню. Во всем виноват шут вашего батюшки. И коли вы свой супружеский долг обязуетесь выполнять, — продолжал кавалер, — то все между нами впредь будет хорошо». И тут она негромко, но так, что отлично слышал, он сказала: «Леопольд фон Шауберг никакой вам не шут, а человек благородный. Он благороднее вас в десятеро». Больше говорить стало не о чем. Волков взял письма, что так и лежали перед ним, расстегнул калет и спрятал бумаги на груди. Бригит тем временем принесла пиво, дала его Элеоноре. Та отпила пару глотков, поставила стакан на стол, потом подняла глаза на Волкова, и увидел он, что никакого раскаяния в них нет. Так и смотрела она на него с ненавистью, как на врага, и ничего не говорила ему больше. Но на ее некрасивом лице он и без слов читал все мысли и чувства. И не было там того, что ему хотелось видеть. И близко не было. Кавалер встал. «Что ж, пусть будет, как будет. И каждому пусть воздастся то, что должно». Он вышел из залы и направился во двор.